реляционная и субстанциальная концепции пространства и времени. Категории пространства и времени выступают как предельно общие абстракции, в которых схватываются структурная организованность и изменчивость бытия. Пространство и время — это формы бытия материи. Форма является внутренней организацией содержания. И если в качестве содержания выступает материальный субстрат, то пространство и время будут формами, которые его организуют. Вне этих форм материя не существует. Но сами пространство и время также не существуют в отрыве от материи. Только в абстракции мы можем отделить их от материального мира. В истории философии существовали различные концепции пространства и времени. Их можно разбить на два больших класса — концепции субстанциальные и реляционные. Субстанциальная концепция рассматривает пространство и время как особые сущности, которые существуют сами по себе независимо от материальных объектов. Они как бы арена, на которой находятся объекты и в которой развертывается процесс. Подобно тому, как арена может существовать и без того, что на ней размещены определенные предметы, движутся актеры, разыгрывается какое-то представление, так и пространство и время могут существовать независимо от материальных объектов и процессов. Подобную точку зрения отстаивал, например, Ньютон. Встречалась она и в древней философии, например, представление древнегреческих философов-атомистов Демокрита, Эпикура о пустоте неявно предполагало концепцию субстанциальности пространства. Кстати, точка зрения на субстанциальный характер пространства может разделяться как материалистами, так и идеалистами. Это зависит от того, как решается вопрос об объективности пространства. Если оно понимается как объективно существующая реальность, то это точка зрения материализма. Например, метафизические материалисты 17-18 столетий понимали пространство как объективно существующую независимо от человека и его сознания субстанцию, которая не зависит от материи. Идеалисты тоже могут представлять пространство как особую субстанцию, но порожденную сознанием, как своеобразное состояние субстанции духа, его модификацию. В противовес субстанциальному подходу в истории философии развивалась реляционная концепция пространства и времени. Одним из наиболее ярких представителей ее был Лейбниц, полемизировавший с Ньютоном по вопросам о сущности пространства и времени. Лейбниц настаивал на том, что пространство и время — это особое отношение между объектами и процессами, и вне их не существует. Реляционная концепция тоже может быть как материалистической, так и идеалистической. Лейбниц эту концепцию развивал с позиции идеализма. С позиции материалистической реляционной концепции подходит к рассмотрению пространства и времени диалектический материализм. Он считает их объективными, независящими от человека и человечества формами бытия материи, но при этом подчеркивает их неразрывную связь с самой материей и ее движением.